Итак, сегодня у нас лекция будет называться «Прими свою судьбу». Это лекция, которая посвящена теме о правильном отношении к определенным трудностям в жизни. Иногда бывает так, что люди, вставшие на духовный путь, вставшие под защиту и опеку Господа, думают, что теперь они находятся в состоянии такой полной дипломатической неприкосновенности, что теперь материальная природа их больше не касается, тем более, что Кришна говорит в Бхагавадгите, что если человек просто вручает себя мне целиком, то я освобождаю его от всех последствий его греховных действий и нечего бояться. И люди, зная это утверждение, встают на духовный путь, потому что, возможно, они в жизни испытывают много разных страданий, они хотят какой-то защиты. Эта защита приходит, без сомнения. Вот. Но, кроме этого, к человеку также продолжает приходить в течение какого-то времени и еще реакции за его прошлые действия. Дело в том, что мы находимся в материальном мире с незапамятных времен. Это обозначает, что мы в течение очень долгого времени совершаем различные действия. Многие из этих действий совершаются в невежестве, многие из этих действий совершаются вопреки законам Бога, законам гармонии. И поэтому эти действия стали греховными семенами, реакции, которые должны прийти к нам сейчас. И поэтому даже когда человек становится на духовный путь, это не обозначает, что его жизнь сразу становится такой вообще малиной, никаких страданий нет. У него появляется духовное знание, без сомнения появляется защита. Вот, но сразу же остановить вот этот вот поток кармы, кармических реакций, которые приходят к нам из прошлого, не представляется возможным. Если, предположим, вы едете на поезде, вот, и машинист поезда увидел какое-то препятствие впереди, даже если он сразу же нажмет на тормоз, тормозной путь будет очень и очень долгий, потому что инерция очень большая, тяжелая вещь, локомотив, множество вагонов за ним идет. Точно так же наша карма имеет определенную инерцию. И даже если я прекращаю совершать определенные греховные действия и остановлюсь на путь праведности, из прошлого по-прежнему еще по этой инерции продолжают приходить ко мне определенные реакции. Другой пример известный, если, скажем, включен вентилятор, его лопасти вращаются. Если вы даже выдернули штепсель из розетки, новое питание не поступает, но по инерции лопасти продолжают еще какое-то время вращаться. Хотя уже эти вращения постепенно затухают и в конце концов они останавливаются. Но это происходит не сразу. Точно так же, когда человек становится на духовный путь, жизнь его становится в определенном плане легче, потому что его сознание становится выше, и ему легче пересекать многие препятствия, и внутренние, и внешние, именно благодаря тому, что он осмотрит теперь на ситуацию свыше, сверху, с духовной позиции, духовными глазами. И вот сегодня мы поговорим на эту тему в связи с одним стихом, который упоминается в 10-й песне Шримад Бхагавата. Этот стих произнесла одна очень великая личность, Брахма, творец этого материального мира. И не просто творец, а также Брахма является главой нашей духовной традиции. Существует в Индии 4 традиции, такие духовные. Это традиция, берущая свое начало от Брахмы, так называемая Брахма Сампрадая, как раз в которой мы находимся, наша традиция. Вот есть Сампрадая от Шивы, есть Сампрадая от Лакшми Деви, есть Сампрадая от четырех кумаров, четырех великих мудрецов. Так знание о Кришне через эти вот четыре основные линии ученической преемственности передается. И вот Брахма – это не просто творец материального мира, а он также как бы первый учитель в нашей цепи ученической преемственности в этом материальном мире. Кришна – это как высший учитель изначально, но в материальном мире Брахма – это первый преемник этого знания, и от него это уже знание пошло дальше сюда. И в этом смысле вот это его наставление, этот стих, который мы сегодня будем изучать, как раз является очень важным. А предыстория, которая, так сказать, предшествовала вот этому стиху, который Брахма произнес, была такова, что когда 5000 лет назад Кришна явился здесь на землю в облике обычного мальчика-пастушка, И время от времени он проявлял удивительные божественные игры. Брахма, который наблюдал за всеми этими вещами с высшей планеты этого материального мира, в какой-то момент он подумал, неужели вот этот вот пастушок, который играет такие как бы обычные человекоподобные игры, деяния, неужели это и есть верховная личность Бога? То есть, действительно, мы думаем, трудно понять, что Кришна в таком как бы виде не очень солидном, это и есть верховный Господь. Если, например, нам кого-то говорят, что вот это президент или какая-то великая личность, мы ожидаем увидеть что-то такое очень респектабельное, что-то очень солидное, по виду внушающее, знаете, такое какое-то уважение. Вы не можете себе представить, что какая-нибудь солидная личность появляется перед вами босиком, там, в каком-то таком странном немного виде, несерьезном, без галстука, без костюма. То есть как-то сразу чувствуете, что-то не то. Вот, то есть не хватает солидности. И многие люди этого мира, не только люди, мы видим, что даже такие великие личности, как Брахма, другой еще был Индра, царь райских планет, он тоже однажды впал в иллюзию, не поверил, что вот это вот сейчас воплощение на Земле, это и есть сам Верховный. И Брахма, усомнившись в этом, решил испытать его. Кстати, он решил его оригинальным образом. Он решил попытаться ввести Кришну в иллюзию. Как он это сделал? Он увидел, что Кришна со своими друзьями-пастушками сидит на берегу реки Ямуны, и он обедает, у них был такой пикничок. Вот. Матери этих пастушков, они утром, когда они выходят на пастбище, каждому передают такой кулек, в котором содержится их обед, так сказать, сухой паёк. Вот. И когда время обеда пришло, они сели под деревом на берегу Ямуны, Кришна в центре, они вокруг, и вот они стали, значит, развернули все свои эти узелки и стали обедать. Вот. И Брахма, увидев эту картину, он подумал, что это очень странное. Тем более ему одна вещь показалась особенно странной в поведении Кришны, это то, что Кришна брал пищу левой рукой. Ведическое правило таково, что левая рука считается нечистой. Левой рукой пищу не берут. Обычно в индийских этих школах, гурукулах детей как обучают, когда они садятся есть, сразу же левая рука под заднее место. Раз, сели на нее, все, левой руки не существует, только правой рукой они едят. То есть правая рука считается нечистой, правой рукой, так сказать, люди после туалета подмывают отхожее место и так далее. То есть это вообще нечистая рука считается полностью. Вот она все время спекается вспомогательно. Если что-то вы делаете правой рукой, левой вы поддерживаете просто. Итак, левая рука для касания пищи не годится согласно ведической культуре. И Брахма увидел страшное нарушение. Кришна брал пищу левой рукой. Потому что это для человека что-то есть чистое, что-то есть нечистое. Для Бога не существует этих правил. Его тело полностью духовно, поэтому для него нет разницы, правая рука или левая рука. И вот когда Брахма увидел это, он подумал, Бог, законодатель всех правил, всех, так сказать, вот этих вот установлений, он вдруг нарушает это правило. Не может такого быть. Скорее всего, это какая-то ошибка. Это не Бог. И он решил проверить Кришну, действительно ли это Бог или нет. Что он сделал? Он сделал так, что коровы, которые паслись там неподалеку, стали куда-то уходить, уходить, уходить, уходить. И Кришна сказал, что я волнуюсь, куда-то коровы пошли, ну-ка посидите-ка вы здесь, а я пойду коров опять пригоню на это место. И Кришна встал, значит, и пошел, чтобы пригнать коров опять на это место, чтобы они слишком далеко в лес не уходили. И тем временем, когда коровы стали куда-то уходить, Брахма воспользовался этим моментом и всех этих мальчиков-пастушков украл. Он их усыпил при помощи своей такой гипнотической иллюзии и спрятал их, закрыл в пещере неподалеку в одной скале. И когда Кришна вернулся, он увидел, что этих его друзей нет. Вот что такое? И сразу же он понял, что это Брахма решил его протестировать. В одно мгновение Кришна выделил из себя огромное количество экспансий, которые полностью в точности напоминали всех этих пастушков. То есть каждый из них индивидуальная личность, у каждого своя одежда, у каждого свой характер. Тут же Брахма увидел, что все они сидят на месте. Он подумал, что такое? Я же только что их украл и спрятал в пещере. Он опять вернулся в эту пещеру. Все эти мальчики лежали в состоянии сна, гипноза. Брахма опять вернулся на место, он увидел, что все они сидят тут же. Что такое? То есть он пытался ввести Кришну в иллюзию и сам впал в иллюзию. Он стал, сам пал жертвой этой великой иллюзии. И через какое-то время Кришна смилостивился над ним, и он показал, что все эти различные мальчики-пастушки, которые вокруг него, это никто иные, как различные экспансии Вишну. Вместо каждой из них четырехрукая экспансия Вишну предстала. И тогда Брахма понял, что все-таки перед ним Бог. И он испугался оскорбления, которое он совершил, потому что его вера в Бога, можно сказать, немножко дала трещину, он совершил ошибку на предмет этого, и он нанес такое оскорбление Богу, не поверив в его могущество, не поверив в его положение. И поэтому он нашел возможность, время, когда Кришна был один, он приблизился к нему в своей форме Брахмы, припал к его стопам, стал возносить ему молитвы, стал извиняться, прости меня, что я не понял твоего реального положения, не понял твоего могущества, пытался ввести тебя в иллюзию, сам вместо этого впал в иллюзию. А Кришна сказал: да-да, хорошо. Он говорит: но ты, конечно, должен будешь искупить свой грех, и реакцией за этот твой грех будет рождение в низкой семье. И позже, когда наступила, это было в конце Двапара-юги предыдущей эпохи, и позже, когда наступила наша эпоха, эпоха Кали, когда Кришна пришел в облике Шри Чайтаньи, Брахма пришел в облике низкорожденного мусульманина, он родился в мусульманской семье, но это был не простой мусульманин, это был Харидас Тхакур, то есть тот, кто прославился тем, что он каждый день по 22 часа воспевал Хари Кришна мантру, он повторял 192 круга мантры. Посвященные сейчас члены нашего общества повторяют 16 кругов мантры, это где-то 2 часа занимает. Он повторял 192 круга мантры, это 300 тысяч святых имен каждый день. То есть он был очень привязан к Кришне. Но он родился в этой мусульманской семье, и в средние века в Индии это вот индуистское общество было очень жестким. Не индусов, мусульман, они свои храмы не пускали. И вот представьте себе, Брахма, основатель нашей духовной традиции, вот в этом теле здесь его не пускают даже в храм. Представьте себе, что вы пришли к Богу в храм, он говорит: извините, вы не из той семьи, не того происхождения, мы вас в храм не пускаем. Это была его греховная реакция, он получал эти вещи. Конечно, с точки зрения жизни Брахмы, это маленькое воплощение, это секунда, так сказать, с точки зрения высших планет. Но, тем не менее, он перенес эти реакции, и ему пришлось очень непросто в этой жизни. Жизни мусульманина, его и оскорбляли, его и унижали. Вот. И Брахма, когда он получил, так сказать, от Кришны ответ, что да, я принимаю твои извинения, также ты получишь определенные реакции за это, он как раз в этом состоянии произнес этот стих, который я сейчас прочитаю, и который будет, собственно говоря, темой этого обсуждения. Итак, песня 10, глава 14, текст 8, Шримад Бхагаватам. Брахма, обращаясь к Кришне, говорит: «Мой дорогой Господь, тот, кто честно и терпеливо ждет, когда ты прольешь на него свою милость, и терпеливо выносит страдания, считая их последствиями своих греховных поступков, кто склоняется перед тобой в почтении и продолжает служить тебе своими словами, умом и телом, без сомнения достоин освобождения, ибо оно стало его законным правом». Комментарий. Подобно тому, как законный сын должен просто продолжать жить, чтобы получить наследство своего отца, точно так же и человек, который просто остается в живых в духовной практике, следуя принципам бхакти-йоги, автоматически получает право обрести милость Бога. Преданный Бога терпеливо ждет его милости, даже когда страдания, вызванные его предыдущими грехами, приходят к нему. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что человек, который полностью предался ему, больше не подвержен страданиям, вызванным его прошлой кармой. Однако, поскольку такой человек в своем уме может сохранять остатки своих прошлых мыслей, которые привели его к совершению грехов, Господь устраняет последние остатки духа наслаждения, давая человеку наказания, которые иногда могут напоминать последствия грехов. Цель всего творения Бога – избавить живые существа от тенденции наслаждаться отдельно от Бога. Поэтому наказание, которое получает живое существо, предназначено для того, чтобы человек понял свою ошибку, образ мыслей, который вызвал этот грех. Хотя человек может посвятить себя целиком преданному служению Господу, до тех пор, пока это служение достигло полной зрелости, человек может сохранить склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира. И поэтому Господь создает определенные ситуации, чтобы полностью уничтожить эти остатки духа наслаждения в нем. Искренний преданный честно хочет вернуться в обитель Господа, и потому он охотно принимает символические наказания от Господа и продолжает склоняться перед Ним своим телом, умом и речью. Так он становится законным наследником освобождения. Невозможно приблизиться к Солнцу, не став огнем. Также невозможно приблизиться к Богу, не став божественным. И символические страдания, которые выпадают на долю преданного, это лишь лекарство от нашей болезни, которое предписано самим Господом. Итак, это как бы контекст ситуации, теперь более-менее понятно, о чем мы говорим. И самое главное, что нужно понять, это то, что мы практикуем духовную жизнь, находясь как бы, в рамках своей собственной кармы, своей собственной судьбы. Сейчас наше служение Богу, наша молитва, наша попытка что-то сделать для Него, они протекают не в чистом духовном теле, они протекают в материальном теле. Это попытка души. Само желание как-то доставить радость Богу, оно исходит из души. Это тенденция души. Но душа сейчас находится в теле. А тело вызвано нашей прошлой кармой. Поэтому, несмотря на то, что мы совершаем уже какое-то служение Богу, пытаемся повторять Его Святое Имя, пытаемся молиться, мы пытаемся понять эту философию, изучая Его слова, поклоняясь Ему своим разумом, вот, это все происходит в рамках нашего тела. И тело в своей жизни проходит через разные этапы. Бывают периоды какие-то более-менее благополучные в нашей жизни, бывают тяжелые периоды. Они все связаны с нашими прошлыми действиями, с нашими прошлыми благочестивыми и неблагочестивыми поступками. И поэтому иногда нам бывает очень тяжело, иногда бывает более-менее легко, иногда бывают какие-то средние такие переходные этапы. И все вот эти сложности, которые выпадают на нашу судьбу, даже когда мы начинаем духовную жизнь, к ним необходимо относиться именно в таком вот духе терпения, о котором здесь говорит Брахма, что он должен понимать, что это все связано с его собственными прошлыми греховными действиями, он не должен обижаться на Бога за эти символические наказания, и при этом он должен продолжать выражать почтение Богу речью, своим телом, склоняться перед Ним и также умом. И хотя духовная жизнь сжигает карму, тем не менее, карма этого тела еще продолжает действовать, как я говорил, вот эта вот инерция сохраняется какое-то время. Более того, в огне духовного знания, в огне преданного служения сгорает карма, которая находится в форме семян в нашем тонком теле. И поэтому этих вещей не замечаем. Например, в священных писаниях говорится, что одно произнесение имени Кришны уничтожает огромное количество грехов. И вот я говорю, Кришна. То есть сейчас должно сгореть огромное количество грехов. Какие у меня с этим ощущения связаны? Никаких. Почему? Потому что эти грехи, как бы я их не могу ощутить. Они лежат в форме семян. Они лежат в форме семян. И эти семена, они не видны. И поэтому, когда они сгорают, это тоже не особенно чувствуется. Если бы я освобождался от кармы, от проросшей кармы, то одно произнесение святого имени, и меня бы уже в этом теле не было. Потому что тело это есть как бы такое наиболее грубое конкретное проявление кармы. Затвердевшая, проросшая карма, прарабдха карма называется. И поэтому, если бы я освобождался сразу от проросшей кармы, то в момент духовного посвящения или в момент воспевания святого имени, просто я бы сразу из этого тела ушел и вернулся в духовный мир. Поэтому в Ведах говорится, что в процессе духовной практики сгорает не проросшая карма, карма в форме семян. Поэтому мы этого особенно не чувствуем. Это карма, которая предназначена для наших будущих воплощений, для наших будущих жизней. Вот, поэтому мы не особенно замечаем все эти вещи. Но в целом, что мы чувствуем, это определенное облегчение, которое происходит в уме. Сознание раскрепощается, становится чище, мы становимся более сильными, более независимыми от каких-то дурных привычек. Эти вещи мы можем почувствовать. Но в целом как бы ничего такого особенного, потому что это не проросшая карма. Вот. И поэтому все то, что связано вот с этим нашим конкретным телом, оно продолжает приходить к нам, несмотря на то, что человек может поклоняться Богу, служить ему совершенно искренне. Вот это тело должно получить то, что оно должно получить. Если ему предполагается прожить сколько-то там десятков лет, 70-80, вот, то этот человек, несмотря на свою духовную практику, все равно он будет болеть какими-то определенными болезнями, какие-то прочие вещи будут происходить в его жизни. Вот, потому что раз это тело родилось, то вот это вот карма, программа, которая связана с ним, она должна осуществиться. Духовная практика, вот этой кармы она практически не касается. Духовная практика касается кармы будущего, то есть то, что должно дать нам новое рождение. Поскольку мы не хотим нового рождения, мы хотим вернуться обратно к Богу, то вот это вот новое рождение или карма, ведущая к нему, оно уничтожается в процессе этой практики. А то, что мы должны дожить, это мы должны как бы дожить, и мы должны испытать все эти вещи. Причем интересно, в комментарии говорилось, что поскольку у человека могут оставаться вот эти вот некоторые тенденции прежнего мышления, тенденции прежней деятельности, для того, чтобы человек изжил в себе вот эти вот тенденции, которые привели его к прошлым определенным греховным действиям, а действия привели к реакции, чтобы эти вот тенденции были изжиты, человек сейчас проходит через определенные символические страдания. И с этими страданиями Господь дает ему разум, понимание, что раз это пришло к тебе, значит, это когда-то изошло от тебя. То есть замыкается вот этот кармический круг, как бумеранг возвращается обратно. Я совершаю действия, и через какое-то время эти действия проходят через определенный цикл, и они возвращаются к человеку, как вот у этого же Херлуфа Битструба была такая карикатура, так и называлась «Круг замкнулся», как, значит, какой-то там начальник, значит, что-то он там, выходя из машины своей, приезжает на работу, какая-то собака кидается на него, он эту собаку там палкой бьет, вот, собака эта кусает там какого-то, значит, человека, вот этот человек, значит, тоже на кого-то там начинает ругаться, и, в общем, там цепочка один за другим идет, и в конце концов получается так, что это в конце концов кто-то пинает эту собаку, эта собака в конце концов кусает того, этого мужика, который на нее там палками. То есть там целый такой круг действий, показывается, круг замкнулся. То есть если я получаю что-то, это обозначает, что реакция эта реакция приходит ко мне, потому что она из меня изошла. Хотя я не всегда могу четко понимать эту связь, я не могу всегда это видеть. Вот, тем не менее, если я принимаю то, что Бог в этом мире руководит законом кармы, и Он справедлив, Он любит, то принять Бога, это обозначает также и принять Его участие в моей судьбе. Не то, что абстрактно какой-то там Бог в облаках или в духовном мире, чем-то Он там занимается, а принять Его на уровне Его участия в моей судьбе. То есть, если Он управляет вообще жизнью Вселенной, значит, также и моей судьбой. Вот, тем более, если я стал преданным Богом, значит, Его участие в моей жизни самое, что ни на есть, непосредственное, прямое. Вот, и поэтому человек должен все эти вещи понимать и научиться терпеть, понимать, что это пришло ему по заслугам. И при этом он продолжает поклоняться Богу телом, умом и речью. Иногда человек может просто склониться перед Богом в поклоне, но в уме он может думать о чем-то другом, или он может говорить о чем-то другом совершенно. Вот. И поэтому часто люди не очень-то понимают эти все вещи, что реакции приходят к ним совершенно заслуженно, и поэтому есть такая популярная роль в этом мире, называется роль невинной жертвы. То есть людям очень нравится считать себя невинными жертвами. Они считают, что в жизни какая-то несправедливость, что-то такое в этой судьбе происходит неправильно, и поэтому во всех их бедах виноваты какие-то другие люди, какие-то старшие, какие-то начальники, муж, жена, окружение, страна, еще что-то. То есть люди часто склонны вину перекладывать на кого-то другого, а себя они при этом продолжают считать какими-то невинными жертвами. И вот эта вот роль невинной жертвы очень-очень популярна. Фактически она основывается на невежестве, на непонимании того, что если что-то приходит, это приходит четко по адресу, на непонимании того, что Бог контролирует все эти вещи. Вот, и поэтому эти люди просто обвиняют других. И вот в Шримад Бхагаватам в первой песне есть одна такая интересная ситуация, которая учит нас, как правильно необходимо принимать вот эти вот страдания, сложности, когда они происходят с нами. Там описывается фрагмент, когда уже после ухода Кришны, после ухода его вот этих вот близких спутников, пандавов, Арджуна, Юдхиштира, вот, на престол был возведен внук Арджуны, Махараджа Парикшит. Это был практически последний ведический царь. И вот однажды Махараджа Парикшит, обходя свои владения, увидел такую удивительную картину, что значит, корова и бык стоят на дороге, и у них практически перебиты ноги. И рядом с ними стоит такой человек в черной одежде, с палкой, с дубиной, и на этой дубине кровь. Совершенно очевидно, что кровь, которая на их ногах, и кровь на его дубине, это одного происхождения, что этот черный человек избивает эту корову и этого быка. И по ведическим понятиям, бык и корова – это символы религиозности. Почему? Потому что корова дает молоко, из молока делается топленое масло. Это топленое масло – это как раз то, что льют в огонь при огненных жертвоприношениях. А бык пашет землю, таким образом он дает зерно, а зерно – это как раз то, что сыпят вместе с маслом в огонь во время жертвоприношения. А когда совершается жертвоприношение, тогда происходит контакт с Богом или с полубогами. То есть без коровы и без быка невозможно получить ни зерно, ни масло, значит, невозможно совершить ритуал, без ритуала невозможно войти в контакт с Богом. То есть это два очень важных животных для ритуала. И поэтому ведическая культура всегда защищала корову и быка. И тут царь, который должен защищать своих подданных, в том числе корову и быка, вдруг видит вот этого человека какого-то ужасного, одетого в черную одежду, который избивает корову и быка. И он тут же заносит меч и хочет наказать этого человека. Это был никто иной, как воплощение Кали. Кали-юга так наступила. Кали появился в облике этого черного царя. Он был одет как царь, такой накидки. Вот. Но перед этим все-таки он решил спросить этого быка. Он говорит, кто является причиной твоих страданий? Кто тебя вот так вот побил? Хотя, в принципе, здесь без всякого следствия уже все понятно. Преступник даже никуда не скрывался. То есть все на месте. И тем не менее Парикшит спрашивает, кто является причиной твоих страданий? И что ответил этот бык? Дхарма. Дхарма – это олицетворенная религия. Он сказал, на самом деле очень трудно понять, что является причиной моих страданий. Казалось бы, к чему такие сложные философские отступления? Это же очень просто. Вот палка. Но палка не бьет меня сама. Палка находится в руках человека определенного. Вот он, в двух шагах стоит. Почему так трудно понять? Но он не сказал, вот он, негодяй, держите его, накажите его, убей его, ты царь, должен защитить. Ничего такого не было. Он сказал, очень трудно понять, возможно, это плоды моей прошлой греховной деятельности. Я не знаю, очень много разных причин страданий существует, я не буду пускаться во все эти вещи. И в конце концов он сказал, на самом деле тот, кто указывает на преступника, сам является преступником. Очень сложная для понимания фраза. Он сказал, тот, кто указывает на преступника, сам является преступником. И вот преступник перед нами, Кали, черный шудра, этот негодяй, который хотел побить корову. И он совершенно очевидно повинен в этих вещах. Но бык, это олицетворение религии, дхарма, он говорит, подожди, не стоит. Причин может быть много. Вот. И в конце концов, если эти пришли реакции ко мне, возможно, я тоже в чем-то виноват. То есть смысл в том, что когда я указываю на преступника, я сам являюсь преступником, что это обозначает? Это обозначает, что я считаю, указывая на преступника, считаю, что существует какая-то несправедливость. Я считаю, что, допустим, я потерпевший, со мной что-то такое произошло, вот, но виноват не я, а виноват кто-то. Вот, то есть я не вижу себя в качестве причины. Я вижу в качестве причины вот эту палку, этого человека, этого негодяя, там еще какие-то внешние обстоятельства. Но я не вижу в этой ситуации себя виновным, и я также не вижу в этой ситуации Бога. Я также не вижу, почему этот человек оказался рядом со мной, почему оказалась палкой, почему Господь позволяет ему такие вещи надо мной совершать. Где есть в этой ситуации Бог? Если я верующий человек, я должен во всем видеть Бога. Во всем. В хорошем, в плохом я должен видеть Бога. Где в этой ситуации Бог? Итак, я говорю, я не виноват, я потерпевшая несчастная жертва, вот он негодяй, вот его наказываете. Но этот бык сказал, тот, кто указывает на преступника, сам преступник. Что это обозначает? Это обозначает, что когда я в этой ситуации не вижу Бога, я указываю лишь на какую-то промежуточную причину. Вот он. А в чем изначальная причина? Почему он избивает меня, а не кого-то, не моего соседа, не кого-то? Почему ко мне это пришло? То есть, когда я беру на себя как бы вот это вот право судьи, я сам становлюсь преступником на самом-то деле. Вот, очень простой пример. Смотрите, человека какого-нибудь приговорили к смертной казни. И вот его должны сегодня расстрелять, казнь должна совершиться. Если, допустим, за 5 минут до его казни вы каким-то образом пробрались в его камеру смертника и его там убили, вас осудят за убийство. Ведь смотрите, а он же приговорен к смерти. Его через 5 минут убьют. Но вы не уполномочены на это. И вы за 5 минут сами и самодеятельно и убили его. Это произошло через 5 минут, произошло само собой. Но вы станете убийцей. А тот, кто это сделал через 5 минут, государственный представитель, он не будет убийца. Ему еще паёк дадут какой-то там за вредность, за моральный ущерб. Почему так? Потому что один уполномочен, другой не уполномочен. Так вот, в этом мире есть структуры, которые уполномочены указывать на виноватых, а есть личности, которые не уполномочены указывать на виноватых. Поэтому и говорится тоже одна из христианских известных фраз «не судите, да не судимы будете». То есть, когда мы указываем на кого-то, говорим, что он виноват, указывающий на преступника, сам является преступником. Почему он является преступником? Почему? Потому что сейчас, этим указывая на кого-то, он не принимает своей собственной ответственности. То есть, смотрите, когда-то человек, пребывая в каком-то неправильном настроении, состоянии, забвении Бога, совершил определенное греховное действие. Оно стало реакцией, семенем реакции. Через какое-то время эта реакция пришла к нему, хотя он, может быть, забыл об этом. Это понятно, да, рассуждение? Итак, у человека было определенное мышление, неправильное греховное мышление, оно привело к определенным действиям, действия привели к определенным реакциям. Реакция – это, значит, мои страдания. И вот теперь, когда ко мне пришли страдания, я указываю на кого-то другого. Это он виноват. Я указываю на него, говорю, вот он преступник. И поэтому дхарма говорит, указывающий на преступника, сам есть преступник. То есть он сейчас не принимает своей собственной ответственности. А почему это к тебе пришло? Как вот я слышал такую интересную фразу, когда, например, мы на кого-то указываем, один палец указывает на него, а три на меня. Понятно, да? Жест, фраза такая. Вот я одним пальцем на кого-то указываю, а три остальных на меня. Вот он на самом деле кто? Вот он преступник. Понимаете? Это очень глубокая фраза. И людям трудно понять ее. Знаете почему? Потому что мы живем в западном мире, в западном менталитете. Это менталитет людей, которые постоянно отстаивают свои права, которые плохо знают свои обязанности, особенно обязанности перед Богом, но у них они очень болезненно относятся к вопросам прав человека. Вот поэтому они очень часто говорят, тот, всякий другой виноват, только я не виноват. Вот, но этот бык Дхарма очень четко сказал, что на самом деле, хотя вроде бы он преступник стоит прямо передо мной с этой окровавленной палкой, прямо на месте преступления, и Парикша спрашивает его, кто это тебя? Он говорит, я не знаю, это не очевидно. Хотя глазам кажется, что это очевидно, кто его побил. Но он говорит, нет, раз это пришло ко мне, значит не будем пока спешить. И именно по этой причине Махараджа Парикша даже не стал этого кали наказывать, он сказал ему, иди прочь. Просто я тебя ограничиваю, ты будешь жить в определенных местах. Он не убил его даже, понимаете? Вот, именно из-за такого вот, как бы, философского подхода этого быка Дхармы. Итак, это очень интересный момент. Если же человек, когда с ним происходит что-то такое неприятное и сложное, начинает как бы, роптать на судьбу, начинает обвинять всех вокруг, это обозначает, что он не признает право Бога наказать его. Человек не признает право Бога наказать его. В чем же в таком случае является его вера в Бога? Если все те вещи, которые приходят к нему в его судьбу, они приходят от Бога как наказание, и я принимаю Бога, но не принимаю наказание от него, как же я принимаю Бога? Если я принимаю Бога, я принимаю его целиком. Если я принимаю Бога, я должен принимать его слова, которые, допустим, записаны в Бхагавад-гите, в других священных писаниях. Его слова я должен принимать. И также я должен принимать его волю, которая проявляется в моей конкретной жизни, в тех событиях, которые приходят в мою жизнь. Какие-то наказания, приятные, неприятные вещи. Приятные вещи принять без проблем, потому что мы находимся в духе чувственного наслаждения, и поэтому какие-то удачи, премии, выигрыши мы принимаем без вопросов. Конечно, я это заслужил. Конечно, я это заслужил. А когда приходит наказание, нет, я этого не заслужил. Но все это приходит из одного и того же источника. И наказание, и благословение, и награды, и кнут, и пряник. Все это приходит из одного источника. Но наслаждение, приятные вещи я легко принимаю. Наказание, я считаю, что незаслуженно ко мне пришли. Почему? Что мешает мне принять их с таким же энтузиазмом, как пряники? Что мешает? Душевное наслаждение мешает. И поэтому я считаю, что это стоит только хороших вещей, а плохих вещей я не достоин. Вот, но поскольку Бог дает и то, и другое, то если мы принимаем Бога, мы должны принимать от Него и то, и другое. И страдания и сложности, которые приходят в нашу жизнь, мы должны принимать с правильным пониманием. Не просто тупо принимать, как животное какое-то, его бьют, он просто терпит, но без понимания терпит. А преданный должен понимать эти вещи на основе священных писаний. Это вот то, что мы, собственно говоря, и разбираемся здесь. Итак, как же можем роптать на того, кому мы поклоняемся? Если наказание несправедливо, значит Бог несправедлив. В таком смысле, зачем нужно ему поклоняться? Итак, если я упорствую в своем невежестве, настаиваю на своей правоте, это обозначает, что мое сознание не меняется. А раз оно не меняется, это обозначает, что буду продолжать действовать в том же самом духе, что и действовал раньше. Это обозначает, что буду совершать такие же действия, и ко мне будут приходить подобные же реакции. До каких пор? До тех пор, пока я не пойму. Пока я не пойму, что я виноват. Как спортсмен, прыгун в высоту, он будет прыгать, он прыгнул, раз сбил планку, второй раз сбил планку. Он будет прыгать до тех пор, пока он не преодолеет, пока он не сдаст этот экзамен. Студент, этот двоечник будет ходить до тех пор, пока он не сдаст экзамен. Вот. Точно так же, если я ко мне приходят какие-то определенные страдания, какие-то определенные реакции. И вместо того, чтобы принять это смиренно, как Брахма говорит, прими, терпи это как последствия своей кармы, и при этом продолжай поклоняться Богу своим телом, своим умом и своей речью, тогда ты станешь достойным наследником освобождения в этом случае. Если же ты не принимаешь это как последствия своей собственной греховной кармы, если ты начинаешь роптать на судьбу, роптать на Бога, на какую-то несправедливость, якобы существующую, это означает, что ты упорствуешь в своем невежестве, это означает, что ты будешь действовать так, как и действовал раньше. И подобные же реакции будут приходить, ты будешь так же действовать, такие же будут приходить реакции. Пока ты не сдашь этот экзамен. Вот, поэтому, когда говорится о терпении, то терпеть необходимо не в состоянии просто какого-то тупого невежества или сжав зубы, а терпеть с пониманием. И с этим страданием, с этими проблемами ко мне должно приходить понимание. Если во мне есть правильный настрой, то Господь дает соответственно это и понимание. Ведь смысл страданий как раз в том, чтобы я отказался от таких вот установок в своем сознании, в своем мышлении, греховных таких вот клише, стереотипов, которые приводят человека к этим определенным греховным действиям. Итак, этот бык Дхарма, он мог совершенно четко указать на Кали как причину своих страданий, но он не стал этого делать. Вот. И поэтому попытка свалить свою собственную вину на кого-то другого на самом деле не избавляет нас от страданий, а что? А продлевает наши страдания. Потому что когда я сваливаю свою вину другого, говорю, что-то другой виноват, а я не виноват, это обозначает, что я упорствую в своем невежестве. Я опять упорствую в своих этих вот установках в сознании. Вот. А установки в сознании у людей очень простые. Я должен быть счастливым просто так, самостоятельно, независимо от Бога. То есть вне идеи служения Бога, вне связи с Ним. Я должен быть счастливым, потому что просто каждое живое существо – частица Бога. Бог – это Пуруша, тот, кто наслаждается. И поэтому я тоже хочу наслаждаться. И независимо от того, с Богом я без Бога, я должен быть счастлив. Так я мыслю. Вот. Но веды говорят, ты, конечно, можешь быть счастлив. Ты должен быть счастлив. Но ты можешь быть счастлив, и должен быть счастлив только в связи с Богом, в связи со служением Ему. Вот. Поэтому все эти страдания, они даются нам Богом не из какой-то там злобы, не из желания наказать нас, а из желания исправить наше вот это вот сознание, которое привело к греховным поступкам, греховные поступки привели к этим определенным реакциям. Вот для чего это нужно. Итак, это нужно делать, терпеть необходимо с пониманием. И поклоняться Богу необходимо на всех уровнях, без обид на Него. Человек может склониться телом, он может сказать «Харе Кришна» или там «Слава тебе, Господи» и так далее, но внутри он может продолжать считать себя невиноватым. Внутри он может продолжать считать себя по-прежнему невинной жертвой, что какая-то несправедливость с ним произошла. Это обозначает, в нем говорит невежество, в нем говорит по-прежнему его ложное эго, вот это вот ощущение «я прав». Вот. А это обозначает, что раз я прав, и наказание пришло, значит Бог не прав. Значит, он несправедлив, если я прав. Если мне происходит что-то, значит, Бог не прав. Но как может быть Бог не прав? То есть это наше ложное эго, это наша гордыня говорит. Вот, поэтому самое важное, это именно внутри вот эти вот вещи изжить это неправильное понимание. И страдание в этом смысле является определенным важным лекарством. Как вот в комментарии в конце, помните, была такая фраза, где Прабхупада говорил, что невозможно приблизиться к солнцу, самому не став пламенем. Если я как бы обладаю природой пламени, легко приближусь к солнцу, не обожгусь. Огонь не может обжечься от огня. Но если я обладаю другой природой, допустим, в таком теле физическом, я не могу приблизиться к солнцу, просто сгорю. Я должен стать той же самой природой, что солнце, тогда я смогу легко приблизиться к нему. Точно так же, как говорится, невозможно приблизиться к солнцу, не став огнеподобным, также невозможно приблизиться к Богу, не став божественным, богоподобным. А что значит стать богоподобным? Мы уже богоподобны, мы уже созданы по его облику и подобию, мы уже живые существа, души, обладающие духовной природой. Но мы покрыты материальным менталитетом, материальным мышлением, которое является мышлением сепаратиста, то есть того, кто отделяет себя от Бога. И физическое тело, это как бы такое уже завершение этого менталитета материального. Вот, поэтому необходимо для того, чтобы этим физическим телом больше не обрастать, необходимо внутри эту проблему изжить. Физическое тело, хотя оно и сравнится с одеждой, его невозможно так легко снять, как одежду. Одежду можно легко снять и одеть. Физическое тело так легко снять невозможно, потому что мы им обросли вследствие определенного менталитета. Вот, поэтому очень важно изжить эту проблему внутри. Если с этим такая поучительная история, однажды в одном царстве был один царь, причем очень благочестивый царь, который служил Богу, был очень таким благостным человеком, защищал своих подданных, все у него было хорошо. И вот однажды он заболел одной очень тяжелой болезнью. Очень тяжелой болезнью. Врачи разные к нему приходили, никто ничего не мог поделать. Всякие разные ему рецепты рекомендовали. Никаких улучшений, только одни ухудшения. И вот уже фактически все поняли, что еще немного, и царь наш просто умрет, останемся мы без царя. А без царя царству никак невозможно. И вот они услышали, что в каком-то там соседнем царстве есть какой-то очень опытный доктор, врач, и решили послать за ним. Он пришел, этот врач, посмотрел на царя, поговорил с ним, поспрашивал, чем его пытались лечить. И говорит: я знаю рецепт от его болезни, но я боюсь, что это очень страшный рецепт, что вы его не примете. И все говорят: ну, давай говори, выхода-то нет, потому что царь умрет, и все царство развалится, поэтому говори, какой бы то ни был страшный рецепт. И он говорит: ну, раз вы хотите, я скажу. Царь выздоровеет только в том случае, если он омоется в крови тысячи младенцев. И все сразу замолчали. Настолько страшный рецепт. Тысячу младенцев необходимо убить, пустить им кровь и сделать из этой крови ванну для этого царя. Все были просто ошарашены. Доктор сказал: как хотите, никакого другого лекарства нет. И совет уже стал думать: ну что, может быть, мы обратимся к нации, может быть, есть какие-то женщины, которые сами добровольно своих младенцев отдадут, а если нет, то придется силой, потому что младенцы, это непонятно, кем они еще станут, а царь уже есть царь, хороший царь, добродетельный царь, эта жертва должна быть совершена. Царь сам был в полном недоумении, он молчал, просто думал над этой ситуацией, а уже советники чуть ли не издали указ обращения к нации, что вот нужна 1000 младенцев, такая жертва ради здоровья нашего царя и так далее. Женщины многие стали молиться Богу для того, чтобы Господь излечил царя так, без этой жертвы. Они стали молить его о том, чтобы он защитил их младенцев, всякие разные вещи. Царь пребывал в некой нерешительности. И в конце концов он сказал своим советникам: не бывать этому, я не допущу этих вещей. Если я допущу эту кровавую жертву, тогда люди просто не простят меня. И лучше я умру. Но жизнь, продолжение жизни такой ценой этих тысячи младенцев, я не готов эти вещи принять. И внутри он почувствовал вот эту вот потенциальную боль, всю эту тревогу, которую испытывают родители эти, матери эти, отцы этих детей, которых потенциально могут убить. Он внутренне, как бы, ментально пережил эту боль этих младенцев, которых будут убивать для того, чтобы пустить им кровь. То есть он преисполнился огромного сострадания. Сострадание к их семье, к этим младенцам, только-только родившимся, еще, так сказать, полным каких-то там надежд и так далее. Огромное сострадание было. И вот это сострадание — это то, что вышло в его сердце какую-то определенную жестокость, которая была на самом деле причиной его болезни. Он стал резко выздоравливать. И когда он вдруг выздоровел, люди стали задаваться вопросом: почему же он выздоровел? Жертва бы не была принесена. И одни говорили: наверное, это были просто молитвы вот этих вот женщин, Господь их услышал, которые молились о том, чтобы царь выздоровел так, чтобы их младенцев, значит, пощадили. Другие говорили, что, может быть, Бог увидел то, что этот царь был таким благородным, и поэтому он, значит, просто его простил. А самый мудрый сказал именно вот это, что просто в сердце этого царя пробудилось такое великое сострадание, которое и уничтожило жестокость сострадания на прям противоположные качества. И вот, говорит, вероятнее всего, когда-то, может быть, в сердце этого царя было какое-то семя жестокости, которое, может быть, он и не сознавал сам, на таком неосознанном уровне это где-то было. Вот. И это семя как раз стало причиной его болезни. И когда он испытал вот это вот великое сострадание, сострадание чувства противоположной жестокости, вот это сострадание, оно как раз эту жестокость полностью и истребило его сердце. И поскольку исчезло само семя, причина, то он стал выздоравливать. То есть исчезло семя, а раз если семя, корень убрать, то растение быстро завянет. Очень просто. Вот. То есть болезнь — это просто внешнее проявление какого-то определенного корня, какой-то более глубинной причины. То есть вот эта история — это пример того, как человек изменил свое сердце. Когда изменилось его сердце, тогда изменилась и внешняя ситуация. Потому что, как правило, люди, испытывая какие-то определенные сложности, какие-то трудности, они пытаются просто внешне менять свою судьбу. Они считают, что нужно просто какие-то там фигуры переставить или какую-то как-то внешне изменить свою материальную ситуацию. Вот. Но, как правило, это мало помогает, потому что все внешние проблемы порождены определенными внутренними причинами. И в данном случае этот царь, он понял очень хорошо, то есть Господь устроил в жизни такую его ситуацию, такой экзамен, когда он понял, что вот твое здоровье, оно будет стоить страдания многим людям. Вот, и когда он проникся состраданием, то это вот сострадание как раз и пробудило в его сердце то, чего ему не хватало. Сострадание перекрыло то негативное качество, которое было у него и которое было причиной этой болезни. И на самом деле на этой технике даже построена такая технология, как это ребёсинг называют, когда человека при помощи гипнотической регрессии вводят в состояние, когда он вспоминает свой момент рождения или даже до рождения. Вот, часто существует такое понятие, как родовая травма и так далее. Вот, и часто еще у людей многих проблемы не просто какая-то физическая родовая травма, а в детстве, когда психика такая еще не устоявшаяся у детей, они очень такие восприимчивые, у них еще все эти чакры такие слабенькие, тонкое тело незащищенное практически, еще они такие очень открытые. Вот, то иногда бывает, знаете, дети вдруг ни с того ни с того начинают кричать. Что-то плачет, если не понимают, что он плачет. Просто какой-то человек зашел с какими-то дурными мыслями, с каким-то негативным отношением. И дети это очень тонко чувствуют. Вот. И они такие очень как бы ранимые в этом плане. Вот. И часто какие-то там, когда бывают дети, родители вернее, ссорятся, это такие очень сильные моральные травмы для детей. Или там какие-то постоянно скандалы, конфликты в доме или что-то еще. Вот это создает такие определенные как бы комплексы, которые позже потом у людей проявляются уже в серьезных проблемах. Буквально вчера мне дали, посмотрел один интересный фильм «200-летний человек» вот, про этого года фильм американский, про то, как робот стал человеком, появилось сознание, он стал испытывать человеческие эмоции. И он разговаривал с одним человеком, значит, с сыном одной женщины, и в голосе этого человека такая сталь сквозила, он так очень холодно, жестко разговаривал. И этот робот, в котором сознание, он посмотрел на женщину, и его мать говорит: «Вы что, говорит, его не грудью вскармливали?» То есть он сразу установил четкую связь. Если ребенка не вскармливают грудью, если он какой-то искусник и так далее, уже не будет нормальный человек. Уже никогда не будет нормальный человек. Ни в физическом плане, ни в ментальном. То есть очень тонкие связи существуют между этими вещами. Очень тонкие связи. Эта технология ребёсинг обозначает, что человека при помощи гипнотической регрессии погружают в его прошлое, вводят в это состояние, когда он испытал какой-то там шок или какие-то такие вот травмы, но теперь он возвращается туда, уже в сознание взрослого человека. И теперь он при помощи сознания взрослого человека как-то там делает определенные манипуляции, переваривает эту проблему там, и когда он возвращается в нынешнее уже состояние, этот комплекс или какая-то психологическая проблема исчезает. То есть как бы он возвращается в прошлое, там уничтожает корень, и теперь эти вот последствия, уже цветочки, они тоже как бы отходят. То есть такая технология сейчас. И это обозначает, что человек должен научиться через страдания осмысливать эти вот внутренние причины своих проблем. И для того, чтобы в конце концов наша духовная жизнь, духовная практика увенчалась успехом, для этого необходимо оставаться живым в духовной жизни. Как в этом стихе говорится, что для того, чтобы сыну унаследовать богатство своего отца, единственное, что ему нужно, просто остаться живым. Просто остаться живым. Если наследник остается живым, то в свое время он получает наследство своего отца. Единственное, все, что нужно. И наследие, которое в духовном плане, которое мы получаем от Бога, это освобождение. Это наше наследное право. Потому что живое существо по своей природе изначально свободно. Вот. И для того, чтобы получить это освобождение, в конце концов, единственная квалификация – это оставаться живым в духовной жизни. А оставаться живым – это обозначает проходить через все испытания. Потому что когда жизнь легка, нетрудно служить Богу. А когда она тяжела, это может быть значительно сложнее. Но оставаться живым в духовной жизни, это обозначает, что мы продолжаем служить Богу. И когда нам легко, и когда нам тяжело, в любом случае. Это означает оставаться живым в духовной жизни. Например, если вы идете по дороге, иногда дорога идет вниз, иногда дорога идет вверх. Но если у вас есть какая-то цель, вы не обращаете внимания, сейчас спуск или подъем, продолжаете идти, независимо от того, трудно вам взбираться на горку или легко спускаться с горки, вы привязаны к своей цели. Точно так же, для того, чтобы в конце концов прийти в духовный мир, прийти к Кришне, для этого необходимо запастись определенным терпением и вот этим вот пониманием, что бы ни приходило в мою жизнь, какие бы, скажем, испытания и трудные вещи не случались со мной, их необходимо терпеть. То есть мы должны терпеть с пониманием. То есть нужно помнить, что мы практикуем духовную жизнь в рамках своей кармы, в рамках своей судьбы. И поэтому эти реакции, которые приходят нам, они как такие удары в спину, то есть из прошлого вот эти вот реакции приходят к нам. Вот, но тем не менее их необходимо со смирением, с терпением, с пониманием сносить, понимая, что это то, что приходит от Бога, от того, кому мы поклоняемся и к кому мы идем. Поэтому думать о какой-то несправедливости, роптать на Бога и думать, что вот там какая-то существует несправедливость в этой судьбе, или Бог не контролирует мою судьбу, или он там отвлекся и забыл про меня, я ему не нужен. Это все проявление ложного эго, это проявление форм невежества разнообразных. Вот. И Брахма в этой ситуации, этот стих дает такую как бы правильную установку, правильное умонастроение, с которым необходимо совершать свое служение Богу. Вот. И тогда вот это наше ошибочное мышление, которое привело к грехам, а грехи привели к страданиям, оно будет устраняться. То есть это нынешние какие-то такие ситуации трудные, которые возникают в жизни у всех преданных, они нужны для того, чтобы мы полностью избавились от всех этих вот материальных таких клише, материальных стереотипов мышления. Мышление основано на независимости от Бога, на каком-то иллюзорном счастье, оторванном от Бога, на какой-то материальной надежде, связанной на счастье вне Бога. Это как бы такие наработки, которые у нас с давних пор, такие вот насечки в уме, такие русла, по которым течет энергия нашей мысли, наших желаний. Вот. И эти вещи должны быть изжиты. И поэтому Кришна дает определенные как бы страдания, чтобы показать нам, вот к чему привела такая тенденция, такая. И поэтому эти страдания, они обладают такой дидактической, то есть учебной силой, учебным смыслом. То есть через них мы должны делать правильные выводы и исправлять свое мышление. А что касается того, как преодолевать все эти проблемы, переходить через них легче, в самом конце Бхагавад-гиты Кришна тоже дает очень хороший совет. Он говорит: «Сосредоточь свой ум на мне, таким образом, по моей милости, ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты не послушаешь меня, не будешь так действовать, ты будешь руководствоваться ложным эго, ты просто заблудишься». Там он говорит: «Мат чита сарва дурга ни мат прасада таришаси». «Мат чита» – ум, чита, сосредоточен на мне. «Сарва дургани» – это все препятствия обусловленной жизни. Дурга – это материальная природа. «Сарва дургани» – все препятствия материальной жизни. «Мат прасада» – по моей милости таришь, если ты преодолеешь. То есть смысл таков, что наше тело само по себе проблем не имеет. Тело без сознания проблем не имеет. Тело без сознания просто медленно разлагается, приобретает качество среды, в которой оно находится. Просто медленно разлагается. Проблема все находится в сознании. Вот, поэтому для того, чтобы преодолеть эти проблемы, Кришна предлагает: тело твое остается здесь, оно идет дорогой своей судьбы. Но своим сознанием должен быть со мной. Как вот помните, тоже такая есть поучительная история про лягушку, которая хотела улететь с аистами там куда-то на юг. Она сама не может летать, они говорят: «Давай, мы возьмем хворостину в свои клювы, а ты цепляешься за эту хворостину». Хотя ты не умеешь летать, пока ты держишься за хворостину, ты будешь лететь с нами. И хотя мы знаем, что эта лягушка в конце концов упала, смысл не в этом. Смысл в том, что пока она держалась за эту хворостину, она летела, хотя сама она летать не может, да? То есть она просто приняла условия, она держалась за хворостину и летела, как будто бы она птица. То есть смысл в том, что мы сейчас находимся внутри материальной природы, как лягушки, мы не можем летать. А Бог находится над материальной природой, как птица, он может летать, преодолевать все эти вещи. Если мы держимся за него своим умом, как? Погружая свой ум в священное писание, думая о нем, изучая все эти вещи, повторяя его святое имя, это и есть способ свой ум привязать к Богу. Это и есть вот это вот избавительное, этот способ для лягушки уцепиться за духоворостину, которую поднимут в воздух эти птицы. Итак, мать чита сарва дурга, если ты привяжешь свой ум ко мне, поднимешь его до этого уровня, то по моей милости ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Вот оно. То есть тело идет здесь, по как бы дороге своей материальной судьбы, иногда вверх, иногда вниз. Вот. Но сознание должно быть выше этого. Сознание должно быть выше. Да? Как солнце, оно находится в небе, а здесь оно просто отражается, допустим, в луже, там, в окне, где-то еще, в каких-то там стеклянных сосудах. Оно находится высоко. Точно так же наше сознание должно быть высоко. В этой материальной ситуации оно просто отражается. Да, мы отслеживаем свою судьбу, мы по-прежнему одеваем ботинки на ноги, а шляпу на голову, то есть мы адекватно себя ведем, но своим сознанием мы должны быть выше. И в таком состоянии, когда человек привязан своим умом к Богу, тогда, даже когда его тело попадает в какие-то трудные материальные ситуации, вот это вот возвышенное сознание помогает ему перелететь через все эти вещи. Так же, как лягушка перелетает через все эти там холмы, препятствия и так далее. Хотя она другая природа, она не может летать. Так же и мы находимся внутри материальной природы. Но если своим сознанием мы поднимаем то своим сознанием мы проходим как бы выше всего этого, пролетаем над всеми этими вещами. Это и есть реальный способ решения проблем. Вот. И поэтому, несмотря на то, что в жизни могут быть какие-то ситуации, которые кажутся нам сложными или несправедливыми, или незаслуженными, еще какими-то, мы должны очень четко понимать, что судьбы живых существ контролируются Богом, тем более судьбы тех людей, которые стали преданными Богу. Вот. Поэтому, если какие-то вещи приходят, может быть, не очень приятные в нашу жизнь, они приходят от Бога. Поэтому нет смысла роптать, а есть смысл понять, что если это приходит ко мне, значит, это произошло от меня. Значит, какие-то определенные мои тенденции, тенденции наслаждаться отдельно от Бога, они привели ко всем этим вещам. И вот в этом состоянии человек должен научиться принимать это все как последствия своей прошлой деятельности, и при этом, не обижаясь на Бога, продолжать выражать ему почтение своим телом, своим умом, своей речью. И в этом состоянии, говорит, если человек проводит свою жизнь, тогда он становится достойным освобождения, ибо оно становится его законным правом. То есть он остается живым в духовной жизни, и когда он подходит уже к финальному этапу своего воплощения в этом теле, он получает освобождение также, естественно, как наследник, который дождался своего вот этого наследства. То есть становится естественным для него. То есть единственная квалификация, которая требуется, это просто оставаться в духовной жизни. Не вестись на все эти как бы, такие материальные стереотипы мышления. Я поклонялся Богу, и вот смотрите, что в моей судьбе. Вот такая проблема, семейное, здоровье, там что-то еще и так далее. Как же так, я поклоняюсь Богу, какие трудности происходят. Это происходит не потому, что Бог наказывает меня, а потому что я совершил какие-то определенные реакции, совершенно вернее определенные определенные действия, и теперь ко мне приходят определенные реакции. То есть человек понимает, что все, что происходит в этом мире, это справедливо и заслуженно. Вот. Но к преданным, как правило, все эти вещи приходят с таким вот как бы, еще определенным пониманием. И вот это вот духовное знание, это то, что действует как обезболивающее средство. Вот когда, предположим, вас режут, то там делают анестезию, и такое местное обезболивание, благодаря этому вы не чувствуете боли. Точно так же человек, а если бы этого не было, была бы сильная боль. Точно так же люди, которые не обладают духовным знанием, они испытывают очень сильную боль в этом материальном мире. Но когда, скажем, в сознании есть вот это вот духовное понимание, то духовное понимание, оно действует как анестезия, как обезболивающее. То есть приходят какие-то определенные трудности, какие-то определенные испытания, благодаря духовному знанию эти вещи легко и естественно перевариваются. Вот это как бы идея о том, как необходимо правильно относиться к трудностям жизни, даже тогда, когда мы принимаем служение Богу. Не нужно думать, что сразу же, так сказать, у нас распространяется это качество такой дипломатической неприкосновенности, что материальная природа не трогает нас. Да, она действительно оставит нас в покое, но лишь тогда, когда наша преданность Богу станет стопроцентной, абсолютной. Все, если какие-то есть по этой теме вопросы, пожалуйста. У меня вопрос по поводу совершения ритуальных действий. То есть, если человек ничего внутри не чувствует, ну, там, например, родился в какой-нибудь там семье, богобоязненной, и вот его приучили к каким-то действиям. Но он, тем не менее, это все делает, ну как, чтобы не убиваться. По инерции, да? Да. Это приводит, или, например, он повторяет Хари Кришну. Не потому, что ему это чем-то нужно, но... По инерции, да, как часть культуры. Это приводит к каким-то положительным действиям. Это без сомнения приводит к положительным действиям, но смысл в том, что чем больше человек участвует в этом не только телом, а также и сознанием, тем больше эффект. Например, мы можем научить попугая повторять Хари Кришны. Мы можем научить обезьяну креститься там или еще что-нибудь делать. Это несложно. При помощи каких-то там практик, тренингов, там, дрессировки можно любого научить. Вот. Но это не обозначает, что тоже какое-то от этого будет, может быть, благо, небольшое, но живое существо в духовном процессе должно участвовать сознательно. То есть, поскольку смысл духовной жизни – это расширить, развить сознание, вот, то ритуал, он должен совершаться в правильном умонастроении. Вот, не как вот говорят, не в суе, вот, а в правильном умонастроении. Вот, поэтому к культуре или к ритуалу должна обязательно прилагаться философия. Шрила Прабхупада часто говорил, что религия без философии, то есть ритуал, о том, о чем вы спросили, ритуальная часть, религия без философии – сентиментальность. А философия без ритуала, без религии – просто умственное рассуждение. То есть это две вещи, которые взаимодополняют. Для того, чтобы ритуал приносил крещение или что-то еще, какие-то там другие поклоны, молитвы, чтобы это приносило полное благо, ритуальная часть, она должна быть основана на понимании, на философии. А философия принесет нам благо лишь тогда, когда теперь на основе философии мы начнем действовать, то есть совершать определенные действия ритуальные. То есть это две стороны одного и того же. И если мы видим, что люди совершают ритуал, но при этом у них нет философского понимания, как правило, это сентиментальное, как бы такое сентиментальное ритуальное действие. Оно принесет свое благо, но по минимуму. Когда же оно совершается на основе понимания, тогда оно дает полное благо. С другой стороны, человек может идеально понимать философию, все излагать и так далее, но если он не действует на основе этой философии, то фактически это что? У него есть карта, как найти клад, а он не двигается, не делает шага по направлению к этому. Это тоже бесполезно. Вот он, у него карта, где находится клад, нужно сделать хотя бы шаг, правильно? Вот, то есть и то, и другое должны быть в комплексе, вместе. Вопрос. Вот аскезы, которые, например, делают сейчас, сжигают семя или уже проросшие? Аскеза? Смотря какая аскеза. Смотря что, некоторые аскезы, они могут даже проросшую карму немножко облегчить. Допустим, человек болеет. И вот он совершает аскезу. Какую он совершает аскезу? Предположим, он постится. Вот, или какой-то такой делает для себя режим. Нет, режим – это есть аскеза. Режим – значит ограничение. Что там? Вовремя ложиться, вовремя вставать, не есть того. Это называется режим. Аскеза определенная. И вот, допустим, он сильно страдал. Теперь он принимает на себя определенный режим, какую-то определенную аскезу. Его болезнь – это прарабдха, проросшая карма. Да? Но он принимает на себя правильную аскезу, и что? Начинает меньше страдать. То есть болезнь остается, может быть, но она протекает более мягко, потому что человек принимает какой-то правильный режим. Вот. И аскеза должна быть в гуне благости. Есть разные аскезы. Аскезы в страсти, аскезы в невежестве, аскезы в благости. Аскезы в невежестве – это то, что разрушает собственное тело, разрушает все вокруг. Когда человек может тоже поститься, но неправильно это делать, допустим, или там какие-то нагрузки непосильные на себя брать. Аскезы в страсти – это аскезы, которые просто направлены на достижение каких-то материальных благ. Я вот сейчас, вы знаете, такие аскезы революционеров, которые почти все революционеры, они прошли через тюрьмы, через какие-то преследования, через что-то еще. Это аскеза. Сидеть в тюрьме, какое-то подполье, ограничение – это аскеза. Но потом они обретают определенную такую энергию, шакти, и потом они становятся такими мощными личностями. Вот. Это и Ленин, и Сталин, и все, они все прошли через определенные аскезы, преследования, какие-то там сложности, конспирацию и прочее. Они накопили определенную энергию, потом при помощи этой энергии они там делали свои дела. Ганди тоже, он тоже сидел в тюрьме неоднократно. Вот. То есть практически все политики, и даже такие демонично настроенные люди, они все прошли через определенную аскезу, это в гуне страсти. То есть они на время воздерживаются от чего-то, чтобы потом, как говорится, по полной программе уже оттянуться. Вот. А аскеза в благости – это аскеза в соответствии со своей природой, на основе священных писаний, ради очищения. Это аскеза не какая-то там жесткая, ужасная, это аскеза такая более дозированная, размеренная. В принципе, это аскеза состоит, собственно говоря, просто в здоровом образе жизни. Вот эти вот четыре принципа, которые мы говорим: отказ от насилия, мясоедения и так далее, от интоксикации и прочих вещей, это и есть аскеза в благости. То есть все то, что просто устраняет в нашей жизни невежество и страсть, мы ограничиваем невежество и страсть, оставляем одну благость, это и есть аскеза в благости. Вот. И эта аскеза в благости, она даже прарабдха карму, даже проросшую карму ослабляет. То есть легче проходит страдания, даже какие-то страдания остаются, но они проходят легче. А что касается сжигания кармы, то сжигает ее не аскеза сама по себе, а сжигает карму духовная энергия. Духовная энергия приходит к нам как духовное знание, прямо в Бхагавад-гите 4 главе Кришна говорит, подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же и огонь духовного знания сжигает дотла последствия наших греховных реакций. То есть, когда мы изучаем это духовное знание, принимаем образ мысли Кришны, это само по себе устраняет греховные реакции. Когда я воспеваю во святое имя Хари Кришна мантру, зажигаются греховные реакции. Когда я склоняюсь перед божеством, предлагаю ему что-то. Вот это как раз такие активные процессы, которые именно сжигают карму. А аскеза сама по себе, она просто создает определенный нужный ритм или режим жизни. Поэтому она не сжигает карму как таковую, она просто упорядочивает нашу жизнь и позволяет нам более эффективно, в более чистом сознании совершать духовную практику. Еще вопросы какие-то есть? По поводу несчастья, которое приходит в нашу жизнь. То, что нужно понимать в правильном настроении, это понять. Но человек вынужден еще и совершать какие-то действия. Да. Действия могут быть самые разные. Агрессия, это бегство, безразличие. Это зависит от уровня развития человека. Да, без сомнения, когда приходят определенные трудности в нашу жизнь, кроме того, что мы должны внутренне правильно все эти вещи понимать, есть и внешние реакции. Допустим, на вас напал кто-то на улице, да? Вы можете подумать, да, это мне реакция. Но что делать? Убегать, отбиваться или просто покориться, так сказать, судьбе, может быть, он должен меня убить или ограбить. Вполне естественно, что наши действия должны быть адекватны ситуации. Если я могу что-то сделать, могу себя спасти или там со своими близкими как-то там что-то могу сделать для них, если у меня есть какая-то определенная свобода, определенный как бы ресурс, при помощи которого что-то могу сделать, я должен сделать. Но если вдруг я обнаружил себя со связанными руками и ногами, с кляпом во рту, и как бы мой ресурс равен нулю, допустим, да, вот, то все, что мне остается, это просто в уме, так сказать, предаваться Богу, терпеть и принять это все. То есть до тех пор, пока у меня есть какая-то определенная свобода, тогда да. Но если я обнаружил себя в падающем лифте со 102 этажа, то что я могу поделать, кроме, так сказать, как внутренне найти убежище у Бога? Нет, я не могу остановить этот падающий лифт и так далее. Вот, то есть ситуации, в которых мы полностью лишены какой-то свободы действия, а есть ситуации, в которых у нас есть какая-то свобода действия. И если обладаю свободой, она тоже идет от Бога, поэтому должен ее использовать. То есть здесь надо руководствоваться здравым смыслом также. Например, я вижу, что у кого-то выдастся кошелек, ему спросить, ну что, в чем карма такая? Можно вмешаться. Но здесь тоже, знаете, надо как бы чувствовать. Если вы чувствуете себе потенциал, то да. Много лет назад была такая комичная история в Находке. Один, так сказать, из наших последователей, он стоял на улице и распространял книги, это было летом. Вот. И вдруг он увидел такую сцену, что, значит, какая-то старушка такая щупленькая там, значит, и рядом с ней какой-то такой бугай, здоровый мужик, и она его там какой-то сумочкой бьет, и там, там негодяй, там что-то там отобрал. Вот. И он, так сказать, благородная душа, решил вмешаться, помочь, так сказать, старушке. Вот. И выяснилось, короче говоря, что это не этот дядька виноват, а что это старушка на самом деле ворюгой оказалась. Вот. Хотя как бы внешняя ситуация казалась бы такая немножко странная, да. Он ввязался туда и еще получил от этой бабки, там его еще там всякими разными словами назвали. Вот. То есть он как бы влез в ситуацию, в которой он не разобрался до конца, хотел помочь, а оказалось, что не тому помогал на самом деле. Вот. И поэтому это примерно то же самое, как Веда говорится, вмешиваться в карму других людей, это примерно то же самое, что пытаться остановить волны. Вот есть волны, когда вы пытаетесь остановить волны, то вы создадите только больше волн. Когда вы пытаетесь остановить волны, вы создадите только больше волн, таков закон. Вот поэтому, если мы в материальную ситуацию вмешиваемся материальными же средствами, будет только хуже. Вот поэтому, как правило, людям, обладающим духовным знанием, рекомендуется, что если мы помогаем кому-то, помогать лучше духовными средствами. То есть духовными средствами мы не поднимем больше волн. Но если мы в материальную ситуацию материальными средствами, нам кажется, что мы хотим остановить волну, мы можем еще больше шторм поднять. Вот, поэтому здесь нужно как бы руководствоваться и внутренним чутьем, и здравым смыслом, и, может быть, общими обстоятельствами, каким-то советом. То есть, на самом деле, это очень как бы такой вопрос, он не имеет однозначного ответа. Здесь многообразие ситуации, оно может подразумевать многообразие разных решений и подходов. Ну что, если вопросов нет, на этом мы закончим.